Глава 6. Когда генерал вышел из дома, появились тюремщики, которые на этот раз не стали сажать ведьмака в клетку, а отвели в небольшую комнату с единственным окном, закрытым решеткой, и заперли дверь на крепкий засов. Один из магов предложил офицеру запечатать дверь льдом, но я влез в их разговор и попросил этого не делать. Если ведьмак захочет выбраться, его никакой лед не остановит. Я вышел на улицу и двинулся в сторону своего дома, зевая во весь рот. Устал. Хотелось есть и спать. Из разговора с Османом почти ничего не удалось выяснить. Он сам ничего не знал. Правда, кое-что мы все-таки узнали. Оказывается, что в Османской империи идет строгий отчет и регистрация ведьмаков. Они все подлежат призыву на военную службу. Именно поэтому бойцы заявились и к старику, который признался, что ему уже 93 года. Султан прекрасно понимал, что с годами ведьмак становится лишь сильнее, поэтому никаких возрастных ограничений не существовало. Также ведьмак сказал, что его зовут Явуз Караджа, и он обычный пастух. За участие в войне он не получит ни гроша, зато сохранит жизнь своим детям, внукам и правнукам, коих родилось уже несколько десятков. Насчет расположения войск, лагерей и других военных объектов он ничего не знал, чем здорово раздосадовал генерала Грибоедова, который полагал, что сможет с его помощью найти и уничтожить хотя бы часть сил османов. Также ничего не знал про орудия, планы наступлений и тому подобное. Короче, зря я вообще вызвал Диляру. Почти ничего не узнали. Когда зашел в дом, Орлов уже не спал, так что мы тут же пошли в столовую. Я проверил все, что приготовили кухарки и что подавали бойцам. Яда нигде не было. Граф с опаской приступил к омлету, но потом расслабился и с удовольствием съел голубцы, тушеную свинину и сладкий пирог с курагой. Следом в столовую пришли бойцы Орлова, которые тоже сначала настороженно обнюхивали и пробовали на вкус приготовленные блюда, но голод взял верх. Я был уверен, что теперь дело пойдет, народ успокоится и к обеду здесь снова будет не протолкнуться. Вернувшись в дом, я включил обогреватели и завалился на свою раскладушку. Шустрик сидел на подоконнике с обиженным видом. Не знаю, что случилось, но сейчас точно выяснять не буду. Устал, как собака. Проспал я до самого обеда, а проснувшись, выпил полпробирки исцеления и пошел в госпиталь. Орлов сказал, что снова привезли раненых, и могла потребоваться моя помощь. Раненых было немного, всего 7 человек. Как рассказал один из бойцов, попавший в госпиталь с переломом обеих ног, все они были магами воздуха и создавали воздушную защиту над опорным пунктом. Мощный османский маг земли вызвал землетрясение, и по большей части они пострадали от падающих со всех сторон деревьев. «А как вообще ситуация на фронте?» — спросил я, дожидаясь Шустрика с костеростом. «Неоднозначная», — уклончиво ответил он. «То мы их, то они нас. Одно могу сказать точно. Сдаваться и уходить с нашей земли османы не намерены. Мы пытаемся их сдержать, но понемногу они все равно отвоевывают земли. Боюсь, как бы ни началась полномасштабная война с переходом на военное положение. По всему видно, что они готовились заранее, у них бесперебойные поставки, все они очень организованы. Маги работают слаженно и быстро приходят на выручку друг другу. Орудия бьют прицельно, в общем, все очень плохо для нас». «Понятно. Выздоравливайте». Я напоил его зельем и помог лечь поудобнее. Костерост работает не так быстро, как другие зелья. Все-таки кости нельзя быстро срастить. Когда перешел к следующему пациенту с перевязанной головой, с улицы послышались крики. Я ринулся к окну и увидел, что бойцы чем-то встревожены и мечутся по лагерю. «Что случилось?» — подошла ко мне медсестра. «Не знаю, сейчас выясню». Скинув на бегу белый халат, я схватил с вешалки свою дубленку и выбежал на улицу. Что-то было не так, но я не мог понять, что именно, пока не услышал крики. «Купол! Купол пропал!» Точно. Не было мерцающей защиты, которая надежно защищала лагерь от боевых снарядов и магии. Из штаба выбежал генерал Грибоедов и начал раздавать указания офицерам. Двоим поручил взять свободных магов и соорудить новый купол, используя артефакт. Остальных отправил охранять лагерь по всему периметру, чтобы османы не смогли пробраться на территорию, пока купол не восстановили. Я тоже не мог оставаться в стороне и побежал за Орловым и его людьми, которые ринулись к амбарам с техникой. Им поручили охранять самые дальние рубежи, там, где заканчивалась деревня и начинался густой старый лес. «Можно мне с вами?» — прокричал я Орлову. «Поехали!» — махнул он рукой, забираясь на пассажирское сиденье внедорожника. На трех автомобилях мы поехали к назначенному месту. Когда проезжали возле дома, в котором прятался ведьмак, я увидел старика. Он стоял у забора, неспешно курил мундштук и пихал ногой собаку обратно во двор. Старик тоже заметил меня и одарил таким гневным взглядом, что стало не по себе. Понятно, затаил злобу на то, что я отправил его спать. Хотя он должен был меня поблагодарить, ведь это я избавил их от ведьмака. Неизвестно, что было бы, если бы ведьмаку надоело ютиться на чердаке, и он бы спустился в дом. Вскоре мы добрались до окраины деревни. Опускали сумерки, небо заволокли тучи. Вокруг царила тишина и спокойствие, ни ветерка, ни крика птицы. Все замерло, и это затишье мне совсем не нравилось. Мы разошлись по сторонам, пристально вглядываясь в полутьму леса. Время шло, но ничего не происходило. Маги вполголоса переговаривались и настороженно реагировали на каждый треск замерзшего дерева и далекое уханье совы. Когда стемнело настолько, что мы не видели дальше нескольких метров, в ход пошли лампы с магическими кристаллами. Они освещали округу холодным белым светом, похожим на лунный. Вдруг я уловил еле слышный шелест. Сначала мне показалось, что надо мной пролетела птица, и я услышал звук ее крыльев. Но потом шелест повторился, и я понял, что он исходил со стороны леса. Сейчас не было листьев или травы, которые могли производить такие звуки. Поэтому я напрягся и, сжимая в руках лампу с кристаллом, двинулся по снегу в сторону звука. Во второй руке я сжимал зелье стрел, чтобы мгновенно среагировать на опасность. «Саша, ты чего?» — окликнул меня маг Прохор. «Хочу проверить. Странный звук», — вполголоса ответил я, обернувшись. «Какой еще?» — Прохор не стал договаривать. В это самое время из леса вышли силуэты в темных одеждах. Даже лица были закрыты, и только глаза блестели в свете наших ламп. «Тревога!» — выкрикнул Прохор, и в это время нас атаковали. Сначала воздух сгустился настолько, что его можно было ножом резать. Липкая тяжесть опустилась сверху. Я понял, что с трудом могу пошевелиться. Не знаю, что это за магия, но сдаваться я не собирался. Собрав волю в кулак и активизировав энергию, я вскинул руку и выстрелил в мага, приближающегося ко мне. Одновременно с моим выстрелом он поднял руку и сдул в мою сторону пригоршню какого-то белого порошка. Патрон с зельем угодил Осману в плечо, и тот успел сделать еще один шаг, прежде чем свалился замертво, пораженный пурпурным отравителем. Я же отпрянул от белого порошка, который будто сам обладал разумом, приближался и пытался взять в кольцо. Надо мной появился защитный кокон, поэтому порошок не успел добраться до меня, но добрался до Прохора, который был занят тем, что атаковал черные фигуры воздушными клинками. «Кокон! Закройся коконом!» — прокричал я ему. «Чего?» — непонимающе переспросил он, и следующую секунду вдохнул белый порошок. Я отвлекся на Османа, который выпустил из ладони шипастые лианы и атаковал графа Орлова. Выстрелив в него двумя патронами с зельем, понял, что его магическую защиту не пробить, и попытался защитить графа, отправив на перерез свои лианы. Наверняка со стороны выглядело забавно, когда четыре лианы, словно щупальца гигантских осьминогов, пытаются задержать друг друга. Обвиваются, с нахлестом бьют и отбрасывают противника в сторону. Орлов воспользовался тем, что Осман переключил внимание на меня и атаковал его огненными сюрикенами. Десятки острых, крутящихся и разбрасывающих искры сюрикенов ринулись на мага, пробивая его защиту. При первом ударе ни одно из острых лезвий не добралось до него, но при второй атаке огненные сюрикены прорвали защиту и вонзились в тело Османа. Раздался истошный, душераздирающий крик, а следом посыпались незнакомые слова, больше похожие на ругательство и проклятие. «Гракшар Велтер! Кразул Мартен! Атакра! Гракс!» Последнее слово вырвалось с хрипом, и он повалился лицом вперед в снег. Османов было много. Они все выходили и выходили из леса. Отовсюду слышали звуки борьбы и мелькали боевые атакующие заклинания. Я понял, что лучше выбраться на дорогу, а не вязнуть в снегу. Когда начал отступать, обернулся назад и увидел Прохора. Он лежал на спине и смотрел в небо остекленевшими глазами. «Сергей Кириллович, с Прохором беда!» — выкрикнул я, обращая внимание графа, и бросился к магу. Он не дышал, и сердце уже не билось. Окунувшись в его организм, я понял, что белый порошок — яд. Все внутренности Прохора раздулись до неимоверных размеров. Горло отекло, в легких не осталось просвета, в сердце не могло биться и просто застряло. В первый раз сталкиваюсь с таким ядом. Я мысленно велел Шустрику принести мне зелье-антидот, хотя не был уверен, что оно сработает, ведь я его создавал на основе других противоядий. Шустрик явился почти сразу же и, увидев, что происходит, испуганно чирикнул и сразу пропал. Я откупорил пробирку и влил в рот Прохора почти всю жидкость. Одновременно я пытался заблокировать разрушающий эфир яда, но он уже столько всего натворил, что толку почти не было. «Саша, ну что там, как Прохор?» — выкрикнул Орлов, защищая нас от атак османов, которых становилось все больше и больше. «Плохо!» — признался я. Зелье уже начало действовать, но маг по-прежнему не дышал. Я уже несколько раз дернул Шустрика, заставляя приносить мне пробирки с зельями, которые вливал в рот Прохора. Но чуда не происходило. Маг умер у меня на руках от неизвестного порошка, который продолжал летать вокруг. «Сергей Кириллович!» — позвал я. «Ну, как дела у Прохора?» Не оборачиваясь, спросил он, отражая атаки мага воды, который отправлял в нашу сторону огромные сосульки, похожие на сталактиты. «Он умер!» — выдохнул я и не смог сдержать горестного вздоха, когда взглянул в его помутневшие глаза. «Как это умер?» — испуганно переспросил он, отправил в мага воды мощный огненный шар и подбежал к нам. «Умер? Не может быть! Прохор! Прохор! Ты меня слышишь?» Он начал бить бойца в грудь, стараясь запустить замершее сердце. Но я знал, что все это бессмысленно. «Прекратите, он умер!» Я оттолкнул Орлова, который со стервенением бил в грудь мага. «На!» Взревел Орлов, словно раненый зверь, скачал на ноги и с неистовой яростью атаковал османов, что продолжали наступать. Некоторые уже выбрались в деревню и оттесняли бойцов графа, ведь их было уже в два раза больше, чем нас. Оттащив тело Прохора к одному из дворов, я включился в битву, орудуя всем, что у меня было с собой. Самые сильные зелья я оставил на потом, но и сейчас меня выручали Персида, ледяная пелена, оковы и пурпурный отравитель. Я сражался наравне со всеми, поэтому меня вскоре перестали оберегать как слабого напарника, а с благодарностью приняли помощь. «Саша, бей огнем вон того мага! У него кокон почти исчез!» прокричал Андрей, атакуя сразу трех магов, создающих огненный вихрь. Два патрона с персидой угодили в османа, который пытался из-под тишка вонзить в наших ослабевших магов ледяные копья. Первый патрон поджег кокон, а второй угодил магу прямо в затылок. Истошный, душераздирающий крик разнесся над деревней. Вскоре к нам подоспела подмога, и османы отступили. Кто-то откровенно пустился в бегство, оставив своих сослуживцев. Другие подбирали раненых и пытались утащить в безопасность, но уйти им не давали. Как сказал один из офицеров, двух живых османов вполне хватит, остальных не жалеть. Друг за другом падали люди в черных одеяниях, пораженные магией и орудиями. Но, как оказалось, нашим досталось не меньше. Через пару часов, когда все стихло, выяснилось, что погибли шестеро наших бойцов. Двое из отряда Орлова. Граф не смог сдержать слез, стоя на коленях у тел своих людей. «Не успел одних похоронить, и вот снова! А ведь обещал, что больше никто из моих верных братьев не ляжет от рук османов!» Схлипнув, он закрыл глаза своих бойцов. «Не можешь ты такого им обещать!» — сказал генерал Грибоедов, который только что прибыл со своей охраной и незамеченным подошел к нам. «На войне всякое бывает, смерть под боком ходит!» «Правы, ваше превосходительство, но ведь душой к ним прикипаешь, как к своим детям!» «Жалко, аж душу рвет!» — шмыгнув носом, сказал граф. «В этом нет твоей вины, всех защитить ты не можешь!» Грибоедов положил руку ему на плечо и легонько сжал. «Не время, Сергей, раскисать! Погибших потом будем оплакивать! А пока нужно быть на страже! Пока купола нет, мы не можем расслабиться! Кто знает, что еще учудят эти нелюди!» Орлов кивнул, вытер слезы тыльной стороной ладони и поднялся на ноги. В это время начали грузить и отвозить в госпиталь раненых, а погибших заворачивали в белоснежные простыни. Я тоже не стоял без дела, а прямо здесь и сейчас придумывал противоядие от того самого порошка, который убил Прохора. У меня с собой был большой набор ингредиентов, поэтому я нисколько не сомневался, что получится создать из них антидот. К тому времени, когда раненых повезли в госпиталь, в моей внутренней лаборатории уже созрел рецепт этого средства. И осталось его создать. Вскоре вдали над воротами замерцала первая полоска купола, которая нарастала, словно воздушный шар, закрывая лагерь защитой. «А, наконец-то!» — ворчливо проговорил Грибоедов. «Долго же они возились! Надо будет вызвать спецов из Москвы, чтобы в следующий раз не пришлось часами ждать этот чертов купол!» В это время к нам подъехала машина, из которой выскочили два дежурных мага с повязками на рукавах и побежали к нам. «Ваше превосходительство, посмотрите, что мы нашли!» Запыхавшийся маг развернул холчевую ткань и показал обломки артефакта. Очень знакомого артефакта. «Что это такое?» Генерал поднял медную ручку и повертел ее в руках. «Не можем знать, сами гадаем!» Развел руками второй дежурный. «Я знаю, что это такое!» Подал я голос, подошел и втянул носом. «Так и есть. Дело рук Платона Грачева. Даже после смерти он приносит зло». Я рассказал Грибоедову и остальным про артефакт, который убирает магический купол. И не забыл упомянуть, чьих рук это дело. «Вот ведь дьявольское отродье этот Грачев! Сволочь одним словом! Ему повезло, что он уже мертв, а то я бы его самого вот этими самыми руками!» Вдруг прямо над нами с темного неба раздался оглушающий рев. Он одновременно напоминал гром, рокот вулкана и рык огромного хищника. От этого внезапного устрашающего звука кровь застыла в жилах. Мы почти одновременно задрали головы вверх и направили в небо свет от ламп. Над нами пролетало огромное существо с мощными крыльями, со свистом разрезающими воздух. «Что это за хрень?» — не сдержался один из бойцов, и в это самое время уродливая голова твари опустилась вниз и отправила в нас мощную струю золотистого огня.